отрезается нужный кусок, гному приходит в голову, что кусок тянет до чертиков много, надо взять круглый вес, а гирьки помельче не считать. Спорит еще битый час, как того требует обычай. Когда, в конце концов, приходит время платить, на сцену является не менее сказочный кошель из кожи, кончики пальцев выуживают скиллинг за скиллингом, бережно и обстоятельно оба заинтересованных лица по нескольку раз пересчитывают сумму, после чего гном боязливым движением закрывает кошель. Больше там ничего нет. «У тебя ведь не одна мелочь. Есть и бумажками кое-что. Я вроде бы видел бумажные деньги». «Бумажные? Не-не, это не разменные». Новый спор, продолжительная беседа, обе стороны мало-помалу поддаются, сходятся на середине, и сделка заключена. «С ума сойти, до чего дорогая кожа», — говорит покупатель, а продавец отвечает, «Да что ты! Я отдал тебе кожу почти за даром. Смотри, не забудь меня, когда другой раз приедешь в город». Уже под вечер я вижу, как гном возвращается домой после общения с людьми. Корова осталась у мясника. Теперь на подводе лежат пакеты и свертки. Сам он трусит позади, и кожаные леи на каждом шагу складываются в треугольник. То ли по скудоумию, то ли напротив по обилию мыслей, обуревающих человека после выпивки, только полосу купленной кожи гном обмотал, словно браслет, вокруг руки. Итак, в город притекли некоторые денежные суммы. В городе побывал крестьянин, он продал корову, после чего израсходовал полученные скиллинги. Это было замечено всеми без исключения. Три городских поверенных это заметили, три городские газеты тоже это заметили. В обращении находится больше денег, чем вчера. Город живет непроизводительными оборотами. Каждую неделю местные газеты объявляют о продаже домов. Каждую неделю муниципалитет публикует список домов, назначенных к торгам. Как же так? А вот так. Множество усадеб меняет хозяев. Каменистая долина большой реки не может прокормить город, приютившийся на ее бесплодном ложе. Случайная корова не спасает положение. Вот почему дома, швейцарские домики, ненадежные пристанища переходят в другие руки. Если жителю любого из городков Вестланна в кои-то веки понадобится продать дом, там это считается незаурядным событием. Местные жители собираются на мосту и шушукаются, сблизив головы. Здесь же, в нашем маленьком городе, лишенном всякой надежды, никто и ухом не поведет, когда та или иная усадьба выпадает из ослабевших рук. Сегодня мой черед, завтра настанет твой. А людям и горюшка мало. Инженер Лассен зашел ко мне в комнату. «Надень-ка шапку и ступай на станцию. Надо принести чемодан», — говорит он. «Нет», — отвечаю я, — «не пойду». «Не пойдешь?» «Не пойду». На это есть носильщик. Я охотно уступлю ему чаевые. Этого хватило с лихвой. Ведь инженер был очень молод. Он смотрел на меня и молчал. Но, будучи человеком настырным, от своего не отступился, только переменил тон. «Мне хотелось бы, чтобы это сделал именно ты», — сказал он. «Не убудет тебя, если ты принесешь чемодан». «Вот это другой разговор. Коли так, схожу». Я надел шапку и готов идти. Он вышел первым, я за ним. Минут через 10 прибыл поезд. Весь он состоял из 3 вагонов коробочек, несколько пассажиров вышли из переднего вагона, а из последнего вышла дама. Инженер поспешил к ней и помог ей спуститься. Я не очень внимательно следил за происходящим. На даме была вуаль и перчатки, она передала инженеру желтое летнее пальто. Она казалась смущенной, и тихим голосом произнесла несколько слов.